Глава 5. После парной совершенно не хотелось заниматься никакими делами. Поужинать бы и забраться под теплое одеяло. Ужин ждал их в большом зале. Как и в прошлый раз, волшебнику принесли тройную порцию. Сам почтмейстер тоже дожидался дорогого гостя, чтобы отужинать с ним, хотя, судя по сонным глазам, привык ложиться раньше. Скай присутствию хозяина станции обрадовался. Можно будет закончить с разговорами еще за ужином. Но сперва, конечно, пришлось вежливо принять многословную велеречивую благодарность. Искусством произнесения речей почтмейстер владел в совершенстве. Где только научился, волшебнику снова очень захотелось спать. Наконец, с речами и горячим было покончено. Настало время переходить к закускам и делам. «Почтеннейший, так что за диковинку принесли вам Тим с Томом?» прямо спросил Скай, будто продолжая начатый когда-то разговор. Почтмейстер удивился, но, кажется, вовсе не испугался. «А вы откуда знаете? Супруга рассказала?» Он потянул себя за длинный ус. «Мне казалось, я и ей не успел показать. Или волшебники и правда читают мысли?» Смотрел он так опасливо и в то же время восхищенно, будто ожидал, что Скай сейчас достанет голубя из рукава. Ну или раскроет какой-нибудь ужасающий секрет. Волшебник вздохнул. «У меня есть основания полагать, что именно за этой вещицей и притащился сюда мертвец». «Как?» Почтмейстер даже из-за стола вскочил. «Они сказали, что нашли ее в лесу. Она древняя, но не похоже, что дорогая. Дон Кузнец сказал, что покойник-то не своей смертью того. Неужто они? Или она всех подряд мертвецов приманивает?» «Посмотрим», — неопределенно отмахнулся Скай. «Посмотрите, пожалуйста!» Почтмейстер готов был бежать наверх прямо сейчас. «Вы же увезете ее отсюда? Я заплачу! Мне тут такого не надо!» «Увезу», — кивнул Скай. «Кстати, у вас оберег на воротах разрядился. Могу подновить». «Вроде месяц назад заряжали», — припомнил почтмейстер. «Но если разрядился, тогда ясно, с чего Ганька на нечисть жалуется. Я-то ему не верил, даже ремнем грозил. Он, конечно, волшебник растет, но ведь и ребенок присочинить тоже может. Змея, говорит, летучая. А какая такая может быть змея, если весь забор оберегами обвешан? Вы, господин волшебник, не могли бы и змею эту заодно прогнать, раз уж на то пошло?» «Разберемся», — пообещал Скай. «А сына-то в академию посылать собираетесь?» «Придется», — вздохнул почтмейстер. «Я не хотел. Один он у меня сын-то. Дочек старших уж замуж отдал. Кому станцию оставлять? Эх. Но в прошлом году проезжал тут волшебник, солидный такой, с бородой. Сказал, надо обязательно такого способного учить, а то беда будет. Так что теперь вот еще забота — на обучение денег скопить. Эх». Скай допил ягодный отвар и поставил пустую кружку. Отсутствие бороды снова роняло его авторитет. И ведь даже надежды, что с возрастом неотъемлемый атрибут солидного волшебника все-таки начнет расти, не было. Семейная особенность. Хоть накладную покупай, право слово. Пойдемте, почтеннейший, посмотрим на ваше приобретение. Коллекция редкостей на волшебника не произвела ровным счетом никакого впечатления. Хозяин увлеченно тащил в свой кабинет самые разные предметы, хоть отдаленно напоминающие древние или заморские. Тут были и глиняные маски шаамских племен, призванные отпугивать злых духов, и шелковая опахала с юга, украшенная когда-то роскошными, но давно облезлыми перьями, и бронзовая пряжка в виде диковинного зверя. Такими на востоке украшают сапоги, и отличный стальной веер, оружие заморское, но на своей родине совершенно обыкновенное. Нашлась тут и фигурка лисейской танцовщицы, и плоская алтарная чашка для подношений из верийского храма, и расшитая ленточками поясная сумка откуда-то с даракских равнин. Синюю змею, уютно свернувшуюся на полке вокруг маленькой каменной шкатулки, Скай даже не сразу заметил. Магическое создание сейчас было совсем небольшим и напоминало небрежно положенную на полку тряпицу. Змея не двигалась, только крылышки чуть трепетали от сквозняка. «Вот она!» Почтмейстер указал на шкатулку, но коснуться не рискнул. «Как видите, вещица примитивная, но есть в ней какое-то диковатое очарование. Кто ж знал, что она еще и проклята?» О проклятии речи не было, но Скай решил не разочаровывать коллекционера. Пусть хоть история о самой настоящей проклятой вещи у него останется, раз уж шкатулку придется изъять. Волшебник протянул руку, и змея, уменьшившись еще сильнее, юркнула под закрытую крышку. От шкатулки веяло силой, как от заряженного амулета. Не очень сильного, бытового. Опасной она не казалась, но Скай решил быть осторожным. «Пожалуйста, не отвлекайте меня сейчас», — велел он совсем непросительным тоном. Вообще, волшебник предпочел бы работать в одиночестве, но по трепетному отношению почтмейстера к коллекции было понятно, что без присмотра он свои сокровища не оставит. Брать в руки незнакомый магический предмет, пусть даже до этого его и хватали все, кому не лень, было прямо запрещено сводом уложений о безопасности при работе с волшебными вещами. Уважение к этому документу профессор Нейт в Академии внушал студентам самым доходчивым способом — на их собственных шкурах. В Академии, не только в учебном здании, но и в жилых помещениях или в обеденном зале, всегда можно было наткнуться на забытую вещь, и если не проявить бдительность, не заметить иногда совсем слабенькое излучение силы, запросто можно было оказаться в лучшем случае парализованным или замороженным, а то и, например, покрыться радужными перьями к радости товарищей. И если после разморозки не сможешь тут же по памяти процитировать нарушенное правило и полагающийся порядок действий, то долгие часы отработок были гарантированы. Скай попадался нечасто, но правило вызубрил отлично. Волшебник сосредоточился. Заклятие в шкатулке было немощным, но сложность просто потрясала. Переплетение разноцветных, переходящих друг в друга сливающихся и расходящихся нитей, потоков и узлов. Нити путались, изгибались, меняли цвет, пульсировали перетекающей силой. Скай взмок, во рту пересохло. Съеденный ужин словно был позавчера, пальцы начали подрагивать от усталости, но из всего клубка заклятий он пока разобрался только, собственно, со змеей. Выращенное из амулета магическое создание должно было добывать для него силу, вытягивая ее из других, менее самостоятельных вещиц. Что она и проделывала, как успел убедиться волшебник. Еще Скай был почти уверен, что никаких агрессивных частей у шкатулки нет. В остальном назначение вещицы оставалось совершенно непонятным. На легкое прикосновение ни змея, ни ее вместилище никак не отреагировали, и Скай решил, что дальнейшие изыскания можно перенести в более удобное место. Он повернулся, чтобы сказать почтмейстеру, что забирает проклятую вещь, но обнаружил, что тот мирно уснул в кресле. Хронометра в кабинете не было, измерительных свечей тоже никто не зажигал. Но времени, судя по всему, прошло преизрядно. На станции царила сонная тишина. Только прямо за дверью кабинета кто-то переминался и шуршал одеждой. Скай подхватил шкатулку, опустил в поясной кошель и открыл дверь, за которой ожидаемо обнаружились недовольный Пит и встревоженный Ник. При виде волшебника помощники, не сговариваясь, полезли в карманы. Пит достал большой поджаристый сухарь, Ник — лакричный леденец. «Так и быть, я вас не съем», — зловеще прошептал Скай, прикрывая дверь и направляясь к отведенной им с Ником комнате. «Но этого будет маловато». «Я тебе в комнату уже шмат окорока и каравай притащил», — шепотом отчитался Пит. «Как только понял, что ты там с этой штукой надолго застрял, и пастилу из диких яблок. Она кислющая, но тут только такую делают. Малиновый отвар тоже есть, но он, небось, уже совсем остыл». «Спасибо. Сейчас я и на незрелую болотную ягоду был бы согласен». Пастила оказалась очень ароматная. Восхитительный яблочный запах наполнял комнату, хотя по вкусу она не так уж далеко ушла от той незрелой ягоды. Но жаловаться после смелого заявления Скаю показалось смешным, поэтому, покончив с окороком, волшебник мужественно жевал кислые рулетики, рассказывая товарищам о загадочной вещице. «Вреда она вроде как не причиняет, но оказаться может чем угодно. Теперь уже в дороге будем разбираться». «Ты хоть покажи», — попросил Пит. «Из-за чего вся эта суматоха?» Скай выложил шкатулку на стол. Сейчас она не выглядела не то что достойной шума, а даже и просто загадочной. Грубоватая шершавая коробочка, вытесанная из простого серого камня. Сзади крышку держат две металлические петельки. Спереди — простая застежка без замочка. На крышке вырезана спираль. Внутри, на обычный взгляд, пусто, а на волшебной свернулась вдоль стенок совсем уменьшившаяся синяя змейка. Ни клейма мастера, ни других интересных деталей у шкатулки не было. «Да она даже не древняя!» — разочарованно протянул Пит. «Вот такие застежки только в прошлом веке появились!» «А такое крепление петель и вовсе изобретение десятилетней давности», — улыбнулся Скай. «Раньше дырки сверлили больше и вклеивали штырьки на смолу, а это уже современный алхимический клей. Ну и змея эта явно чей-то свеженький эксперимент, не занесенный пока в гильдейские каталоги. И эксперимент, похоже, не самый удачный». «Почему?» — удивился Ник. «Силу-то она сосет». «В том-то и дело», — кивнул Скай. Она разряжает другие вещи, притом по собственному выбору. Может быть, конечно, можно ее как-то отключить, но пока она просто вытягивает силу откуда хочет. И непонятно, на что направляет, а большая часть просто разливается впустую. Для злодея, может, и полезно. Защитные чары разряжать, например. Но для таких дел слишком уж медленно она работает. Ну а в доме ее держать совсем не весело. Угадай, что откажет следующим — светильник, охладитель или отпугиватель клопов. Друзья рассмеялись. «Тогда она точно должна отключаться», — постановил, отсмеявшись, Пит. «Может, ее случайно разбудили? Есть ведь волшебные вещи, которые не только волшебника, но и простого человека слушаются, те же светильники». Скай со вздохом взял шкатулку в руку и повертел, но так и не нашел ничего похожего на активатор. Провел рукой по вырезанной на крышке спирали, открыл и снова закрыл коробочку. Из-под крышки высунулась синяя морда с пастью и крючками-жвалами, вовсе не похожая на змеиную. «Погоди-ка!» — волшебник снова хлопнул крышечкой. Морда скрылась и больше не показывалась. Скай сделал на ладони шарик силы. Шкатулка не реагировала. Тогда волшебник открыл коробочку еще раз. Тут же выглянула змея и потянулась к ладони. Скай перелил силу в стоящую на столе свечу, перекрашивая пламя в зеленый. Простой фокус для первокурсников. Синяя лента тут же дотянулась до огонька и почти заглотила его увеличившейся пастью. Ник затаил дыхание и придвинулся поближе. Пит, которому сама змея оставалась не по глазам, довольствовался наблюдением за тем, как пламя быстро перецветает в обычный оранжевый. Еще один хлопок крышки, и синяя лента осталась в коробочке. «Что ж, активатор мы нашли, а теперь спать», — провозгласил волшебник, убирая коробочку в саквояж. Спорить никто не стал. Остаток ночи и утра прошли спокойно. Волшебник проспал до самого обеда и проснулся от запаха готовящейся на кухне утиной запеканки. Ник, уже успевший не только встать и привести себя в порядок, но и разведать обстановку, доложил. «Гонца за дознавателем отправили на рассвете. Отчет для него написан и ждет только подписи. Лошадь в порядке, экипаж подготовлен и даже вымыт. Одежда выстирана и отглажена. Обед будет с минуты на минуту. Все ждут героя, чтобы его чествовать». Герой лениво поворочился, не желая расставаться с мягкой периной и одеялом, но еда манила все сильнее. Пришлось вставать. Насчет чествования помощник, к счастью, преувеличил, но благодарность обитателей станции была заметна. Волшебника подчивали так, будто стало известно, что он путешествующий инкогнито принц. Ну или королевский ревизор, проверяющий обслуживание на почтовых станциях. Денег, впрочем, ревизорам наверняка предлагали побольше, но тут Скай был не в обиде. В конце концов, он уже был при деле, а заработок на стороне вообще не входил в план. Едва отъехали от станции, начал сыпать мелкий снежок, сменившийся вскоре густыми крупными хлопьями. Ветер нес его навстречу, норовя залепить глаза лошади и сидящему на козлах Питу. Под копытами и колесами похрустывал тонкий слой льда, пока еще, по счастью, не скользкого. Кучер кутался в шарф и тихонько ругался, но от всех предложений его сменить гордо отказывался. Ник мрачно глядел в окно, за которым все равно ничего толком не было видно. Скай вертел в руках шкатулку, не в силах сосредоточиться. Экипаж непрерывно потряхивало на мелких камешках. Вой ветра напоминал скулёж злых духов, обреченных вечно скитаться в поисках тепла и пропитания. Казалось, путь в метели будет бесконечным. так что когда Пит постучал в переднее оконце и радостно объявил об очередной станции, Скай даже не сразу поверил. Станция, однако, оказалась самой настоящей, с натопленным залом и горячей бобовой похлебкой. Для господина волшебника тут же кинулись готовить что-нибудь посущественнее, но и похлебке Скай был рад неимоверно. Еще в зале обнаружился посланный за помощью кучер Джо, высокий мрачный мужик с полуседой бородой и колечными пальцами на правой руке. Пит тут же подсел к нему и поведал, что с ходячим покойником покончено. Новость, конечно же, запоздала. Гонец в город уже давно уехал, но кучер обрадовался и на деле оказался вовсе не мрачным, а очень даже разговорчивым и веселым дядькой. Он тут же взялся на радостях угощать озябшего коллегу. К веселью присоединились местные кучер с конюхом, подсела послушать о победе над нежитью подавальщица. Подошел подбросить дров в камин, да так и остался слушать работник. Как-то незаметно присоединились служанка и кухонный мальчишка. Скай даже почувствовал себя всеми забытым и немного уязвленным, самую малость. Но тут подавальщица отвлеклась от разговора и сбегала на кухню. Огромное блюдо жаркого из свинины с баклажанами полностью утешило и Ская, и тоже было взгрустнувшего Ника. После сытного обеда планировали ехать дальше, но выглянувший на двор конюх вернулся облепленный снегом с ног до головы. «Не ехали бы вы, милздарь-волшебник! Пусть распогодится хоть маленечко!» Скай задержке рад не был. Дело, порученное ему господином Марком, было не то чтобы совершенно срочным и нетерпящим отлагательств. Но для молодого мага оно было в новинку. Ничего подобного он раньше не делал, а потому изрядно нервничал и спешил приступить к выполнению. Ведь тогда переживать и прокручивать в голове полных белых пятен планы будет уже некогда. Однако сейчас метель превратила в сплошное белое пятно весь окружающий мир. «Остаемся», — решил Скай. Зато будет время спокойно разобраться с каменной шкатулкой. Если так и не удастся выяснить, что именно делает загадочная вещица, придется в Лореже занести ее в гильдию. Однако такой визит может пойти совсем не на пользу планам, ведь если старый приятель Крей все-таки окажется преступником, показывать лояльность гильдии будет совсем неуместно, а врать лишний раз, да еще и в том, что можно легко проверить, Скай не хотел. Конечно же, в виновность Крея он не верил совершенно. То есть не поверил бы ни за что, если бы не господин Марк. Как бы Скаю того не хотелось, а организовывать эту поездку, основываясь на одних только догадках, его работодатель не стал бы. Значит, какие-то доказательства у него есть. С другой стороны, успокаивал себя Скай, будь эти доказательства непреложными и весомыми, в его деле тоже не было бы нужды. Арестовали бы Крея без долгих разговоров и вытрясли все и про сообщников, и про запретную магию, и про убийство. Уж тайной-то службе королевства никто не помешает применить на допросе что угодно, хоть даже и пыльцу сереброзвонника. Тем более, той пыльцы у них теперь, благодаря удаче Ская и Пита, большой мешок и небольшая горная плантация. А раз все-таки послали проверять, получается, есть надежда на невиновность. Но не мог, просто не мог его старый приятель заняться делами настолько ужасными и незаконными, чтобы этим заинтересовалась уже даже не гильдия, а тайная служба. Нарушение незначительных, дурацких и устаревших правил — это одно, а опыты на людях и убийства — это уже слишком. Мысль пошла по кругу, по которому она бродила все время с самого ужина у дядюшки Арли. Скай мотнул головой и вернулся к делам насущным. Что толку думать зря? Только есть опять захочется.